Я замер, внимательно слушая ответ, у меня даже сердце замерло от волнения. К сожалению, ответ меня не порадовал. Гкха сильны, спору нет. Вот только их основные территории находятся вовсе не у твоей родной планеты, Лэнг-Камар. В том секторе галактики позиции Гкха весьма призрачны. Одна единственная военная база и сильно потрепанный флот. Этого не хватит для обороны твоей планеты. И ты это сам знаешь, Лэнг-Камар. Я опустил голову, поскольку действительно знал эту горькую правду. Флот Кунг-Вай Шишиша – единственная надежда Земли, но он находится далеко. И даже если бы прибыл в Солнечную систему, то не смог бы находиться на орбите Земли вечно, так как внимание Гкха требовало множество других колоний и вассалов. Точнее, даже не так. Постоянная защита была возможна, я в этом уверен, вот только потребовало бы от Земли таких неподъемных регулярных выплат капитанам флота Гкха, что вовсе не факт, что у человечества нашлись бы на это возможности и ресурсы. Хороших ходов тут нет, Лэнг-Камар, транслировала Валери слова прилатов Тайлакса. Земля обречена. Как только срок безопасности выйдет, на пригодную к жизни планету обязательно выстроятся желающие. Мейланцы или Триллы, Мелиефаты или кто-нибудь из членов их своры, без разницы. Да и самих Гкха тоже не стоит сбрасывать со счетов. За защиту планеты они могут потребовать саму планету. В любом случае хищники найдутся. Еще до высвечивания сообщения, предупреждающего о попытке воздействия на меня, я уже видел изъяны в логике моих визави, мейланцы. Да, об этом представители Тайлакса не знали, но самой командующей мейланского флота Кунг-Кис-Семяу было обещано, что на Землю ее раса претендовать не станет. Триллы. Да, это древняя и широко расселившаяся по галактике раса, вот только в этом секторе не имеющая собственных колоний и космических станций. Триллы не смогут удержать удаленную планету от других хищников, а потому не станут и пытаться. То же самое можно сказать и про Гкха, хотя тайное строительство сюзеренами на Земле каких-то объектов и появление недоступных для землян территорий меня настораживало. В качестве потенциального агрессора оставалась лишь свора Мелиефатов. И как раз один из ее представителей, Тайлакс, вел сейчас со мной переговоры, осторожно подготавливая меня к какому-то предложению, которое вот-вот последует. Интересно, что мне хотят предложить. Долго ждать не пришлось. Лэнг-Камар, ты один из самых известных людей Земли и очень уважаемый. У тебя есть рычаги влияния на разные фракции. Поэтому именно тебе мы хотим предложить способ, и даже несколько способов, как минимизировать для твоего народа ущерб после окончания Тонга безопасности. Я весь внимание, тут я не покривил душой, действительно максимально сконцентрировавшись. Три полученных свободных очка тут же, не мешкая, перекинул в ментальную силу, поднимая навык до 87 уровня. На меня пытались давить, возможно даже откровенно обмануть. Я это чувствовал, а потому усиление защиты было совсем не лишним. Лэнг-Камар, у тебя имеется быстрый звездолет, причем мелиефатский. Направление мы тебе подсказали. Да, полет предстоит долгий, очень долгий. Но ты сможешь найти ту силу, которую так боятся мелиефаты. И уговоришь этих могущественных людей вмешаться и спасти от оккупации другие очаги человеческой расы. Что? Они это серьезно? Это же 10-12 лет полета в одну сторону и крайне призрачный шанс того, что меня вообще поймут, выслушают и согласятся помочь. Даже не говоря о провизии на долгих 12 лет, об энергии для двигателей, что нужный район закрыт для космических полетов, что экипаж не согласится на такой безумно долгий полет, особенно Гкха и мейланцы. Главное тут было даже не все вышеописанное, а то, что мой фрегат в любом случае опоздает, и от кровавого вторжения и оккупации эта отчаянная миссия Землю все равно не спасет. Нет, это точно не вариант. Мои визави спорить и уговаривать не стали. Похоже, они и так заранее знали, что я откажусь, а потому перешли ко второму предложению. Хорошо, есть более реальный способ. Мы дадим человечеству Земли технологии, которые Гкха никогда бы вам не подарили и не продали, и до которых ваши ученые не додумаются еще много веков. Технологии дальней космической связи, технологии субатомной энергии, наноэлектроника, работающая на энергии распада лейкоцитов, технологии гиперпространственных порталов, холодный термоядерный синтез, планетарный щит. Звучало очень привлекательно. Будь на моем месте глава ученых Герт Устинов, его бы точно хватил удар от таких заманчивых перспектив. Вот только чем за все эти богатства придется расплачиваться. В удаленных гексагонах виртуальной планеты втайне от Гкха вы построите несколько портальных врат, позволяющих открывать стабильные гиперпространственные туннели. Мы поможем и с комплектующими, и со специалистами по установке. Активируйте врата в тот самый день, когда с планеты Земля спадет неуязвимость, и впустите к себе защитников. Естественно, я говорю про армию своры мелиефатов, в основном, в нее войдут представители Тайлакса. Земля мирно без кровавой бойни войдет в свору и в большинстве политических вопросов сохранит независимость. А ты, Комар, станешь прилатом всей Земли и одним из лидеров своры мелиефатов, древней и несокрушимой силы, от поступи которой содрогается Вселенная. Глава 21. Вулканический остров. Давненько меня вот так в открытую не пытались завербовать. Последний раз, помнится, это пробовала проделать Минна Лафин на пароме Гкха. Сейчас Вайда гораздо лучше узнала меня и, уверен, лишь посмеялась бы над собой того времени. Но тогда ведь Минна реально верила, что меня возможно запугать и купить, рассказав о мощи темной фракции и предложив 30 сребреников. Вот и мои нынешние собеседники, всю жизнь проведшие в условиях жесточайшего тотального контроля, совершенно искренне полагали, что свободного человека можно заинтересовать, предложив ему ошейник помягче и цепь подлиннее. Нет, это была вовсе не глупость, просто совершенно другое для нас мировоззрение жителей порабощенной планеты, в котором это предложение наверняка выглядело очень даже приемлемым и выгодным. Более того, у меня не было совершенно никакой уверенности в существовании далеких могущественных людей, сумевших остановить свору мелиефатов. Все это могла быть просто сказка, рассказанная для отвлечения внимания. На самом деле прилаты ведь прекрасно понимали, что в сверхдалекое путешествие я все равно не отправлюсь и проверить эту историю не смогу. Это было просто прелюдией перед основным предложением. Предать Гкха и добровольно на блюдечке с голубой каемочкой вручить землю новым хозяевам Стайлакса. Согласиться что ли для вида? Высокие технологии, самое дорогое и ценное, что может получить человечество, они продвинут прогресс на десятилетия вперед. Вот только и прилаты вовсе не дураки, чтобы заплатить без получения каких-то твердых гарантий. Наверняка потребуют вживления в тело шпионских устройств, как у Валери, и каких-то еще дополнительных условий лояльности. Нет, тут нужно было играть тоньше. Одну из описанных технологий сразу как подтверждение серьезности намерения и повод вообще продолжать эту беседу. Только не планетарный щит. Он уже известен нашим ученым. Остальное после подтверждения того, что Тайлакс вообще представляет, что делать с раздвоенной планетой в условиях бифуркации пространства. Поскольку терять один из населенных миллиардами людей миров только лишь из-за некомпетентности защитников никто не станет. Валерия Урла, переведя мой ответ своим тюремщикам, надолго замолчала. Настолько надолго, что девушка даже заскучала и успела окунуться в Синем море, сделав пару кругов вокруг огромной черепахи. Наконец, космическая охотница вылезла обратно на панцирь и продолжила выполнять роль переводчицы. Для начала Валерия Урла сообщила, что прилаты усомнились в моих словах насчет обладания человечеством Земли технологией планетарного щита. Сюзерены не стали бы делиться с новыми вассалами столь жизненно необходимой технологией. По крайней мере, не стали бы до того момента, как подтвердится контроль над планетой после истечения тонга безопасности. Не Гкха. Джарги, давнишние вассалы Гкха. Они заинтересованы в усилении военного альянса ГКХ и потому передали мне на Костеут-3-кристалл-накопитель. В нем кое-какие чертежи военной техники, но главное расчеты мощности и конструкция башен, поддерживающих энергетический экран планеты. По словам наших ученых, не все в этих расчетах понятно, но вкупе с чертежами аналогичных башен, которые я доставил с планетоида Урса-2, вполне достаточно для начала строительства. Тем более, что в помощь земным ученым был направлен специалист расы Джаргов, я привез его на своем фрегате. Впрочем, если Тайлакс также поможет ученым Земли разобраться, это однозначно будет воспринято как жест дружбы между разными ветвями человечества. Но на полноценную технологию, извините, не потянет. Врал и блефовал я уверенно, перемешивая легко проверяемые факты с откровенной ложью и специально занижая ценность самой необходимой для человечества из предложенных переговорщиками технологий, и добился того, что мне поверили. Да, своре Мелиефатов известно о роли экипажа Шиамиру и лично Комара в штурме планетоида Урса-2. Известна настоящая история произошедшего. Валерий Урла сделала акцент на слове «настоящее», выделив его голосом. Своре известны и другие дела, ставящие под серьезное сомнение нейтралитет свободного капитана. Скажем больше, если бы не проявленная готовность к сотрудничеству, свободный капитан Лэнг Камар был бы включен в список врагов своры Мелиефатов, после чего любые перемещения в космосе его звездолета стали бы, мягко говоря, затруднительными. Надо же, мне снова стали угрожать. Тут я впервые заподозрил, что со мной говорят не прилаты Тайлакса. Точнее, не только прилаты порабощенной планеты, но и стоящие за их спинами реальные хозяева. Уж слишком многое они знали, да и могли давать комментарии и обещания от лица всей своры Мелиефатов. И если я не ошибся в этом своем подозрении, то предложение лететь искать ту силу, которой страшатся Мелиефаты, действительно было лишь обманкой. Слушай внимательно, Лэнг Камар. В качестве задатка людям Земли будет дана технология дальней связи плюс вся подробная документация по планетарному счету. В ближайшем космопорте скачаешь информацию по данным вопросам, приготовь только накопитель должного объема. Код активации по ссылке в торговом автомате сообщит Валерий Урла. Все тонкости действий при бифуркации пространства Тайлакс выяснит, после чего прилаты Церкви Выживания снова свяжутся с тобой. На этом переговоры завершаем. И да, Валерий Урла, мы довольны тобой. Твой срок тюремного заключения только что сократился наполовину. Девушка замолчала и какое-то время еще прислушивалась к своим ощущениям. Но потом заметно расслабилась и даже впервые с начала переговоров заулыбалась. Все, связь прервалась. В космопорт, предположила моя спутница, похоже, предлагая отправиться туда прямо сейчас же на черепахе, причем отсутствие одежды ее нисколько не смущало. Но я отказался от такой неоправданной поспешности. Во-первых, не хотелось обижать Имрана. Мой дагестанский друг весь вчерашний день потратил на изготовление с механиками фракции правильных шампуров и мангала. Он также, взяв в помощники мейланского котенка Тини, до глубокой ночи специальным образом нарезал и мариновал мясо, желая сегодня показать людям и представителям иных рас, что настоящий шашлык могут готовить только на Кавказе. Во-вторых, я указал на по-прежнему сопровождающих нас наяд. Вроде мы ждали появления кого-то из лидеров подводного народа. Неужели этот лидер до сих пор не прибыл? Валерий Урла обхватила ладонью висящий у нее промеж груди кулон, глаза мастера зверей на секунду затуманились. Лидер наяд давно прибыл. Точнее, прибыла, эта самка, очень древняя и уважаемая. Сейчас она всплывет. За сегодняшний день я уже насмотрелся всевозможных наяд, черных и серебристых, полутораметровых обычных и трехметровых гигантов, и потому наивно полагал, что меня не удивить. Я ошибался. Когда возле меня из воды появилась зубастая голова размером с легковой автомобиль, я отшатнулся и едва не взвизгнул от испуга. В этом гигантском хищнике было метров 7 длины и пару тонн веса. Что тут можно сказать? При большой фантазии, при очень большой фантазии некое сходство с русалкой-переростком найти было возможно. Рыбьи глаза тарелки и акулий зубастый рот вписывались в получаемую картину. Огромную голову Ви венчала перламутровая корона, выточенная из громадной шипастой раковины. Встав на ноги и уважительно поклонившись морской властительнице, я попытался было ментально поговорить с океанидой, но встретил абсолютное непонимание. Просто глухая стена, лишь на самом краю восприятия колыхались отголоски каких-то сложных эмоций Ви, но я не смог до них достучаться и понять, слишком уж разными были наши сознания. Это напомнило мне безуспешные попытки ментально общаться с сестренкой. Теневая пантера вообще меня не понимала и не принимала, хотя ее хозяйка Валерия Урла без проблем общалась со своей питомицей. Пришлось и в этом случае обращаться к мастеру зверей за помощью. «Валерий, переведи мои слова для морской властительницы. Скажи, что я, новый хозяин вон того острова, выгнавший оттуда тех людей, что воевали с ее подданными. Я хочу предложить мирное соседство и гарантирую, что мои подчиненные не будут конфликтовать с ее наядами. Нам есть, что предложить морским жителям. Во-первых, это торговля. Мы готовы покупать рыбу и продукты моря, оплачивая поставки лекарствами от множества самых разных болезней, металлом и готовым оружием из него. Во-вторых, мы готовы нанять наяд для самых различных работ. Это и охрана скалистого острова, и прокладка подводных кабелей, и дальняя разведка. Но для начала нам нужна помощь морских жителей в подъеме затонувшего тут в заливе звездолета. Мы готовы хорошо оплатить труд ее подданных, так что в обиде наяды не останутся. Валерия Урла ничего не произносила вслух, но судя по напряженному лицу девушки, передача такого объемного сообщения подводной НПС потребовала от мастера зверей серьезных усилий. Наконец, космическая девушка закончила свою работу и транслировала мне ответ. «Морская правительница Лэнг-Вея приветствует тебя, правитель суши Лэнг-Камар. Морским жителям известно место, где в полной темноте на очень большой глубине лежит серебристая летающая машина. Она раскололась на три части. Наяды с помощью морских чудовищ поднимут все куски и передадут правителю скалистого острова. Цена работы. 8 острых ножей из нержавеющего в морской воде металла и яркий свет, которым люди пользовались под водой. Торговля тоже одобрена. Рыбой наяды людей обеспечат в любых количествах. А еще Вея говорит, что до войны люди меняли хмельную воду и земные фрукты на жемчуг. Она предлагает возобновить ту торговлю. Корзина фруктов за горсть жемчуга. Совсем недорого. Конечно же, я дал согласие, после чего огромная океанида заулыбалась, продемонстрировав пасть, полную острых зубов в три ряда, и тихо ушла под воду. Валерий прокомментировала успешное окончание переговоров. Получилось, капитан. Хотя, признаюсь, было трудно. Временами даже боялась, что не справлюсь. Некоторые слова было крайне трудно объяснить. Особенно большие проблемы возникли с подводным кабелем. Вот как доступно объяснить НПС океаниде, что это вообще такое. На ум пришло лишь очень длинный и несъедобный червь, который люди хотят положить на дно. Зачем это вообще людям нужно, Вея так и не поняла, посчитав тебя очень странным и даже немного сумасшедшим, но свое согласие все же дала. Отлично. Спасибо тебе, Валерий. Без тебя все эти договоренности были бы невозможными. Назови оплату, которую хочешь получить за свою работу. Космическая девушка еще сильнее заулыбалась, почему-то засмущалась, но в итоге все же отказалась. Лэнг-Камар, я с самого первого дня знала, что ты берешь меня в экипаж не просто так. Мастеру зверей на звездолете совершенно нечего делать. Но ты несколько раз спрашивал меня про умение общаться с подводными жителями, поэтому я давно догадывалась, какая работа мне предстоит. Никакой отдельной платы не нужно. Это было именно то задание, для выполнения которого ты меня и нанимал. Вот только не пытайся теперь оставить меня на планете. Тут, Конечно, очень хорошо, и мастеру зверей настоящие раздолье в применении навыков, но суровые хозяева велят мне следовать за тобой. Одновременно с этими сказанными вслух словами в мозгу раздалось послание только для меня. С этого дня все мои разговоры тщательно записываются, камеры и микрофоны фиксируют все, что я вижу и слышу. Мне приказано находиться поблизости и следить за тобой, капитан. Более того, в местном космопорте я должна получить посылку с набором миниатюрной шпионской техники, которую приказано разместить на твоем фрегате. Имей это в виду, капитан. Очень прошу не мешать мне сделать это, иначе мои хозяева поймут, что я тебя предупредила. И очень рекомендую несколько раз наедине поговорить со мной о Тайлаксе, своре мелиефатов, вторжении и прочей политике. Это придаст достоверности и повысит мою ценность в глазах хозяев. После этого, возможно, мне разрешат сменить фракцию и забрать физическое тело из тюрьмы Тайлакса. А придумаешь способ избавить меня от всей этой вживленной мерзкой аппаратуры, буду вечно тебе признательна. За остаток дня я успел и отпраздновать заключение мира, и ознакомиться с постройками на доставшейся мне территории, и переговорить с каждым из статусных игроков фракции Лафин. Но главное даже не это. Я наконец-то определился с выбором, предлагаемым игрой с того самого момента, как стал Лэнгом, и основал свою собственную фракцию Реликт. Почему Реликт? Объяснение очень простое. Когда выбрал пункт меню «Основать собственную фракцию», то сразу же выяснил, что игра не позволяет создать для нового объединения произвольное название, лишь предлагает на выбор множество готовых вариантов. Среди них Комар Human 33, Лафин 2, Тарлайни Дубль, Независимый остров 1476 и куча других столь же предсказуемых и скучных названий. Я почти уже согласился на Комар, хотя называть фракцию своим именем считал неправильным и кричаще хвастливым, но тут в длинном списке вариантов увидел Реликт и меня словно током ударило. Я сразу же решил, что именно это название искал, поскольку оно очень точно отражало направленность моей игры. Изучение загадочной цивилизации реликтов, их языка и древних артефактов. К тому же у моего персонажа имелся уникальный класс слышащий этой древней расы, мой энергетический доспех время от времени связывался с загадочной пирамидой реликтов, и у меня даже основное оружие было взято на форпосте реликтов. Да и влиятельных игроков расы Гкха и Мейланцев Комар едва ли интересовал просто как человек, людей в игре, искажающий реальность, и без меня хватало. Но вот как единственный слышащий и один из немногих игроков, понимающих язык реликтов, очень даже интересовал. Так что название фракции реликт очень подходило и подчеркивало мою уникальность. Кроме того, логически я не смог бы это объяснить, но знал, что это правильный путь. Своей интуиции я привык доверять, а потому, вот тут я серьезно задумался. Неожиданные союзники это конечно хорошо. Но вот неожиданные враги. На ум сразу же приходил симбиант, он же сателлит, загадочный энергетический сгусток, несколько раз во время космических перелетов приближавшийся к моему фрегату. Ремонтный бот Кирсон, сохранившийся со времен древней расы механоидов, назвал сателлита древним врагом. Подаренный мне игрой дрон реликтов, с которым я несколько раз удаленно общался, также опасался встречи в космосе с охранными системами предтеч, возможно, именно симбианта и имея в виду. Не станет ли сателлит агрессивным преследующий нашей встречи? Да, случаев нападений с их стороны пока что зафиксировано не было, но ведь никто раньше и не представал перед симбиантом как реликт. Тем не менее, я выбрал да подтверждая создание фракции именно с таким названием. Сразу тройной рост известности. Это скорее пугало, чем радовало. По игре распространилась информация о возвращении реликтов, пробуждая от многовековой спячки могущественные силы. Но ничего уже не поделаешь, выбор сделан. Пока что в моей фракции состоял один единственный игрок. Я сам. Не было у фракции своего купола и собственных кукурузин. Все члены фракции выходили пока что в реальный мир по своим старым местам. Но я не видел в этом большой проблемы и надеялся, что когда-нибудь ситуация изменится. Островная нода первого уровня давала мне возможность включить в состав фракции 87 игроков. Прямо тут же на пикнике заявки на вступление во фракцию «Реликт» подали члены моего экипажа. Люди Дмитрий Жилтов, Имран, Эдуард Бойко и Василий Филиппов. Миилан Цитини, Гертани и Гермаула. Гкхаваша и Башатуших, Авантой и Аюх. Все они должны были появиться в списке членов фракции примерно через трое суток. Позицию Валерия я также уже слышал и знал, что мастер зверей в целом согласна перейти во фракцию «Реликт», но перед этим девушке нужно получить разрешение от тюремщиков. Динимарка, как я сразу же выяснил в разговоре с ним, за свою текущую фракцию не держался и согласен был вступить куда угодно, лишь бы оставаться вместе со своей подругой Валери. Весьма неожиданным для меня стало стремление Джарга вступить в созданную новую фракцию. Шипастый броненосец, в одиночку умявший едва ли не половину всего приготовленного Имраном шашлыка и несколько кусков, в прямом смысле вырвавший из пасти пантеры, использовал универсальный переводчик и разродился бурной тирадой, косноязычными рубленными фразами сообщая мне и всем окружающим о своей готовности вступить во фракцию «Реликт». Конечно же, отказывать показавшему свою полезность аналитику я не стал. Кстати, имя Джарга ее совершенно нормально воспринималось и использовалось мейланцами, но вот для представителей других космических рас оказалось просто зубодробительным. Ни люди, ни Гкха не могли его запомнить и выговорить без ошибок. На сокращенные варианты вроде Уиджарг категорически не соглашался и даже демонстративно обижался, опасно надуваясь и показывая готовность взорваться, поэтому за шипастым аналитиком закрепилось просто Джарг, и он вполне нормально на это реагировал. Итогом же моих переговоров с ведущими игроками фракции Лафин стало то, что сразу двое из них согласились перейти в только что созданную фракцию «Реликт». Первым был начальник гарнизона Герт Иопан. И хотя я еще не решил, брать ли его с собой в космос или поручить организовать оборону острова, позволив выбрать из бойцов фракции Human 3 и Лафин 3 4 десятка самых толковых, но в любом случае могучий штурмовик 105 уровня стал очень ценным приобретением для фракции. Вторым перешедшим на мою сторону статусным игроком стал маг-прорицатель Герт Макпил Унрой. Именно этого талантливого молодого мага я выбрал себе в советники и, более того, планировал оставить его за главного на острове в свое отсутствие. Наверное, можно было переманить к себе и больше народа, но принцесса Минна Лафин в своей обычной полушутливой полусерьезной манере заявила, что пора мне и совесть иметь, и ей как главе фракции Лафин тоже нужны статусные игроки. Тем более, что фракция Лафин сейчас сильно обескровлена после бегства ведущих магов-правителей к конкурирующим группировкам магократического мира, а потому каждый статусный игрок представляет огромную ценность. Это было истинной правдой, и я прекратил дальнейшую вербовку, просто наслаждаясь хорошим вечером, пикником на свежем воздухе, приятной компанией и на удивление неплохим исполнением песен бардом Василием Филипповым. После заката я, желая осмотреть свою территорию, забрался на самую высокую вершину острова, причем многие игроки тоже составили мне компанию. Можно было, конечно, не играть в альпинистов, а для доставки на вершину воспользоваться штурмовым антигравом Сиамидри, единственным из пяти, который я взял себе, оставив четыре остальных у фракции Лафин. Но на вершину шла достаточно натоптанная удобная тропа, которой ежедневно пользовались дозорные, а мне хотелось пройтись и развеять гуляющий в голове хмель. Но не только спонтанным желанием прогуляться объяснялась столь поздняя прогулка. Это была отличная возможность сдвинуть с мертвой точки давно застывший на одном уровне навык минералогия, и я не хотел упускать столь прекрасный шанс исправить ситуацию. Проблема с застывшими навыками была на самом деле даже более глубокой. Не только минералогия, но и ружья, меткость, целеуказание и в какой-то мере средняя броня меня тоже беспокоили. Они фактически не прокачивались, так как не было должных условий для активного использования этих навыков. Да и в целом скорость набора новых уровней персонажа сильно упала. Давно прошли времена, когда комар набирал по 10-14 уровней за сутки. 83 уровень я получал 3 дня, и такая ситуация меня категорически не устраивала. А потому, в горы. Ночная прогулка меж огромных глыб, что может быть полезней для геолога. В свете моего фонаря и фонарей спутников камни сверкали и переливались разноцветными огоньками. Скалы имели явно вулканическое происхождение. По пути к вершине я уверенно определил базальт, андезит и габбро, а также множество других вулканических пород, подняв навык минералогия до 56 уровня, зоркий глаз до 76 и среднюю броню до 58. Только за этот ночной горный поход полоска прогресса до следующего 84 уровня заполнилась на четверть. Но вот наконец я на вершине, несколько запыхавшийся, но счастливый. Непроглядно черное море со всех сторон, еще более темный изрезанный скалистый остров под ногами и далекий берег на востоке, территория фракции Human 3. Но до сельва, если быть более точным. Я остановился у обрыва и, дыша полной грудью свежим морским воздухом, подозвал своего советника Гермакпиу Унроя. Красота какая! И абсолютная свобода! Безопасность острова гарантирована ГКХ, и любые внешние конфликты не должны затронуть эту территорию. Поэтому именно тут на острове будет располагаться один из генераторов планетарного щита Земли. Поговори с конструктором фракции Лафин Гертелик с Баблом, пусть отберет для этой задачи лучших из своих сотрудников. Чертежи генераторов планетарного щита я им предоставлю, также постараюсь привлечь к этому масштабному проекту коллектив инженера Герту Стинова из фракции Human 3. Но для начала нужно найти подходящую площадку для строительства. Вокруг скалы, так что с поиском места могут возникнуть проблемы. Но мы должны справиться, это важно для всей Земли. Да, мой лорд, молодой маг поклонился, механически и не выражая никаких эмоций. Однако я чувствовал, что он меня почему-то побаивается. Неудивительно для первого дня работы моим помощником, и я надеялся, что со временем эта опасливая настороженность пройдет. Макпиу, после консультации с инженерами и конструкторами предоставишь мне список необходимых к закупке комплектующих и материалов, а еще мне потребуется список игроков нужных профессий. Строительство нужно начать в самые ближайшие дни и закончить до истечения срока безопасности планеты. Вот только для питания щита потребуется энергия, очень много энергии. Макпиу, используй свои магические способности, посмотри варианты будущего и дай мне ответ, что перспективнее. Строить тут на ограниченном пространстве еще и мощную электростанцию или тянуть энергокабель по дну моря вон с той территории, я указал на далекий темный горизонт. Да, мой лорд, сделаю. Маг-прорицатель снова механически поклонился, но потом на его каменном лице все же появились человеческие эмоции. Лэнг Камар Лафин, признаюсь, я восхищен. Всех магов-правителей, с которыми я как прорицатель ранее имел дело, интересовала только война и поиск способов уничтожения конкурентов. Вы же совсем другой. Объединяете фракции, а не уничтожаете. И впервые за много-много лет с меня потребовали сделать что-то для созидания. Глава 22. Компаньонка. В космопорт я прибыл глубоко за полночь. Первым делом, конечно же, проведал свой фрегат. Смотрелся он пока жутковато, многометровые дыры в фюзеляже из-за снятых термоплит, левый стабилизатор вообще отсоединен и закреплен для ремонта на специальном стапеле. Но работы по восстановлению звездолета шли полным ходом даже ночью, недостатка не было ни в комплектующих, ни в выделенных руководителем космопорта Вано Убишим рабочих лапах. Мейланский инженер Арун Вамарт, кстати, сразу же согласившийся перейти в новую фракцию «Реликт», заверил меня, что через трое суток фрегат «Талилиух-10» будет полностью готов к полету. Все было замечательно, вот только, что вон то. В соседнем ангаре, метрах в 200 от нашего, шла сборка другого звездолета. Самое удивительное, там суетились исключительно люди. Причем все до одного они были из фракции Лошин. Десятка три игроков небоевых профессий, облепив звездолет словно муравьи, тоже восстанавливали вмятины на фюзеляже, меняли поврежденные плиты обшивки и что-то там разрезали и приваривали. Еще большее количество игроков стояло в оцеплении, полсотни бойцов как минимум. Соседи словно опасались, что кто-то может воспрепятствовать строительству. И поскольку наибольшая густота цепи охранников была в сторону нашего ангара, предполагаю, опасались именно меня и мою команду. Хлам редкостный. Заметив мой интерес, прокомментировал соседнюю стройку Арун Вамарт. ГКХ сняли с производства Куримиру 50 тонгов назад и уже тогда он был сильно устаревшим. Сейчас разве что на помойке можно отыскать такой фюзеляж. А гиперпространственный движок, я сегодня даже специально сходил рассмотрел поближе, вообще от старинного фрегата Сианов. И кому только потребовалось это музейное старье. Тому, кому не хватило кристаллов на более современную модель звездолета, в отличие от мейланского инженера я-то как раз прекрасно понимал, что тут происходит, и увиденное мне категорически не нравилось. Одна из самых сильных фракций магократического мира, причем недружественно настроенная Лафина враждебная привычному мне человечеству фракция Лошин набрала таки минимально необходимую сумму кристаллов для приобретения собственного звездолета. И тут ни в коем случае нельзя было успокаиваться, глядя на древность модели. Если темная фракция выйдет в космос, прорвав фактически существующую технико-экономическую блокаду сюзеренов, это будет означать колоссальный рывок в развитии противника. Продажа товаров по более-менее справедливой цене, без драконовских пошлин ГКХа. Приток космовалюты, новые оружия, новые технологии. Все это грозило серьезным перекосом в сложившемся балансе сил и новой войной с темной фракцией. Однозначно прорыву противника в космос нужно было воспрепятствовать. Вот только прекратить стройку вражеского звездолета я не мог. По крайней мере тут, в космопорте, где безопасность обеспечивали ГКХа. Но вот в космосе. Арун Вамарт, мы должны закончить ремонт и выйти на орбиту раньше этого корыта. Дал я указание инженеру, указывая на древний челнок. Ускорь работы, концентрируй ремонтников на самом необходимом. Что-то второстепенное можем починить и потом, после взлета. А еще организуй постоянное наблюдение за нашими соседями и немедленно дай знать, если посчитаешь, что они затевают нападение или опережают нас в прогрессе строительства. И поговори с Улинитар, пусть выбьет дополнительную охрану для нашего Талилиух-10. Впрочем, стоп. Со своей компаньонкой я поговорю сам. Улини на фрегате не было, я сразу же обнаружил это сканированием. В общем-то неудивительно, ночь на дворе и, скорее всего, моя огромная мохнатая подруга вышла из игры в реальный мир. Так что я направился в диспетчерскую башню. Там в торговом автомате на третьем этаже получил посылку от тайликанских прилатов и сразу же переписал бесценные данные на купленный тут же кристалл-накопитель. Пока я этим занимался, Валерия Урла сообщила мне ментально, что свою посылку также получила и готова приступить к размещению шпионских жучков на моем фрегате. Подробный список, что и куда она установит, девушка обещала мне предоставить, да я и сам мог проверить это сканированием. Несмотря на необычность ситуации, я дал тайликанской девушке добро на установку шпионского оборудования. Спасибо, капитан. Пусть мои тюремщики считают, что полностью контролируют ситуацию. Это на данном этапе выгодно и мне, и тебе. Разговор прервался. Я спустился по винтовой лестнице этажом ниже, и неожиданно встретил свою компаньонку Улинитар. Торговка в глубокой задумчивости, теребя в когтистых лапах опустевший бокал, сидела в пустом зале ресторана. Я подошел и сел напротив. Как прошло свидание с Костадыхшим? Вопрос мог показаться бестактным, но я хорошо знал свою подругу и потому был уверен, что она не обидится, и прямой вопрос лучше долгих хождений вокруг да около. Да так, Улинитар оскалила клыки и замолчала на полуслове, не сумев закончить мысль. «Он тебя чем-то обидел». Я тоже оскалил зубы, показывая, что принимаю близко к сердцу переживания моей подруги. При этом я, не пытаясь глубоко читать мысли, все же оценил эмоциональный фон мохнатой женщины Гкха. Меланхолия, влюбленность, грусть, задумчивость, обиды и раздражения на дипломата Гкха не было. Наоборот, Коста Дыхш занимал в мыслях Улинитар центральное место и вызывал у моей компаньонки интерес и сугубо положительные эмоции. «Нет, Лэнг Камар, что ты?» Торговка даже возмутилась на предположение, что ее могли обидеть. Наместник Коста Дыхш был очень галантен и вежлив. Половину умми назад он и вовсе сделал мне официальное предложение стать его законной супругой. Законной супругой. Стоп. Наместник. Значит, накопитель с ценной информацией дошел уже до командующего флотом Кунг-Вай Шишиша. Но я постарался отодвинуть пока эти мысли, поскольку видел, что мою мохнатую компаньонку что-то гложет, она сильно переживает, даже страдает, и почему-то не может или стесняется сказать всю правду. Никогда не работал психологом у влюбленных самок инопланетной расы, но когда-то нужно начинать. И, похоже, без ментального воздействия тут было не обойтись. И что ты ответила наместнику, Улине? Мохнатая торговка старательно отводила взгляд, зная о моих псионических способностях и не желая делиться сокровенными мыслями. Но на вопрос все же ответила, причем достаточно обстоятельно. Ну что я могла ответить? Он такой красивый и обаятельный, этот молодой Коста Дыхш. Редко встретишь настолько образованного и тактичного Гкха. Но за ним стоит какая-то непонятная сила, так как без протекции влиятельных покровителей неизвестного юношу не назначили бы дипломатом на перспективную обитаемую планету. Кто мог это сделать? Его клан Вайди Дыхш. Камар, мне это название ничего не говорит. Я поискала информацию об этом клане, но ее крайне мало. Это странно. Или они искусные манипуляторы, старающиеся делать все чужими руками, не привлекая к себе внимания, или дело вовсе не в клане. Я не могла дать Коста Дыхшу свое согласие, не поняв сперва, кто стоит за спиной моего жениха. Но главное даже не это. Громадная мохнатая женщина решительно подняла голову, встретилась со мной взглядом, и я утонул в ее бездонных лимонно-желтых глазах. «Камар, пойми, я не могу согласиться на предложение Коста Дыхша. Я... представительница влиятельного и богатого клана космических торговцев Тарлайне, а не какая-то бродяжка без рода племени. У моей семьи сотни звездолетов, огромные капиталы, и у невесты такого рода просто обязана быть богатая приданная, иначе и быть не может. К тому же я неосторожно бахвалилась перед будущим женихом, рассказывая об успешности нашего с тобой предприятия и демонстрируя кристаллы миллионного достоинства. И после всего этого сообщить Коста Дыхшу, что приданного у меня нет, это станет несмываемым позором как для меня самой, так и для всей моей семьи. Да, Коста Дыхш мне нравится, и жених он достойный, наместник планеты. Я ничего ему пока не ответила, но буду вынуждена отказаться. Улинитар отвернула голову и разорвала зрительный контакт. Затем глубоко вздохнула, словно собираясь нырнуть в воду, и выпалила вслух: «Лэнг Камар, мне очень нужны деньги для проворачивания одной важной сделки. Как минимум 5 миллионов кристаллов, но лучше больше. Ни у кого другого, кроме тебя, я не могу попросить их в долг. Семья и клан Тарлайне не дадут. Я уже говорила тебе, что родственники недовольны моим поведением, прежде всего, размолвкой с героем Гкха капитаном Урастухшим. Поэтому просить у них бесполезно. Но для меня эта сделка очень важна. Чтобы собрать нужную сумму, я даже готова продать свою долю в звездолете, если на нее найдется покупатель.